целую методику изложила. Он тогда все подробнейшим образом записал, но теперь вот никак не может отыскать в своем архиве эти записи и очень жалеет. «Глаза — это...» — профессор вздохнул, развел руками. «Глаза — это глаза. Это чудо, которое ни с чем не сравнишь. Да глазами, собственно, их радужной оболочкой я еще займусь. Если понятно, она...» — и профессор кивнул на портрет. «Древней своей терапии продлит мои дни. И, конечно, когда удастся разыскать эти записи, а мне хочется создать прибор, который бы по глазам больного безошибочно ставил диагноз, а в будущем концентрировал бы глазную энергию и передавал ее больному и вылечивал его». Профессор нахмурился, медленно, словно к чему-то прислушиваясь, отпил из стакана, приложил руку к сердцу. «Ну, будет она вторая моя работа или не будет, поживем, увидим. А пока что поговорим о первой. Вот он перед нами». И подопригора указал на стену, где виднелся неосвещенный сейчас зеленый контур схематического изображения мозга. «Не знаю, приходилось ли вам, а мне не раз случалось слышать, мозг в человеческом организме руководит всем. Мозг — генеральный штаб организма. Итак, мозг — штаб, а весь организм — армия этого штаба. Но верно ли, что именно штаб руководит армией? Ведь штаб, даже если он и генеральный, это орган, назначение которого прежде всего готовить все необходимое для того, чтобы принять правильное решение. Штаб разрабатывает, подготавливает это решение. Но принимает его не сам штаб, а военный совет, во главе которого всегда стоит один человек. Последнее решающее слово только за ним. Априори, еще до начала исследования я был твердо убежден, есть и в человеческом мозгу такой старший над старшими. Принцип супра принципом, как сказали бы древние римляне. Но из античных культур я всегда отдавал предпочтение греческой, и поэтому термин взял древнеэллинский — гиперанакс. Затем многолетние, как дооперационные, так и послеоперационные обследования больных, и особенно сами операции, подтвердили, что я прав. Гиперанакс существует, расположен он в верхних отделах ствола мозга. Именно там центр сознания человеческой личности, основа неповторимого в каждом из нас, своего, так сказать, почерка жизни. Да, именно там. Ткани гиперанакса разветвляются и сплетаются тончайшие серебристые живые нити структуры, которые ответственны за сохранение того, что называемо индивидуальной психической неповторимостью. Речь идет о своеобразных особенностях восприятия и ощущений мира. Короче говоря, всего того, что отличает, скажем, мое «я» от вашего. Структуры эти тончайшие нити, физическая масса их бесконечно мала, я назвал млонзовыми структурами. Млонз — это слово из диалекта африканского племени нлоу, и означает оно «жизнь в жизни». Я с давних пор, еще со студенческих лет, интересуюсь этнографией, фольклором и мифологией народов мира Африки в особенности. Какие там интересные языки! Профессор умолк, перевел дух. «Сейчас я еще малость приму этой своей. Знаете, кстати, как эта травка называется в народе? Русалочье око». И, отхлебнув из стакана, подопригора вновь откинулся на спинку кресла, притих. Минуту спустя зашевелился, открыл глаза. «Все. Спасибо ему. Пока отпустила. Молодой человек, — обратился он ко мне с какой-то особой вежливой торжественностью. — Мой юный друг, я пригласил вас, чтобы сообщить вам о результатах вчерашнего эксперимента. Он непосредственно касается вашего будущего, Предупреждаю, вы услышите кое-что не совсем обычное.